Глава 28. Вместе мы все же пролежали недолго. Через некоторое время Лиран был вынужден подняться, неохотно начав одеваться. Дело приближалось к ночи, и я знала, что ему еще нужно решить проблему с изменниками. Я встала с постели, намереваясь последовать его примеру. Но мужчина сел рядом со мной и, положив ладонь на грудь, заставил лечь обратно. «Тебе не стоит идти со мной. Спи сегодня здесь. Отдыхай». «Но как же ты?» «Я должен кое-кого наказать. Отдать массу распоряжений и узнать, чего хотели командиры Огров». Серьезно ответил он. Его взгляд помрачнел, а лицо приняло каменное выражение. Передо мной снова был Лаэт Дайше. Наместник провинции, сын темной Нарры и брат короля. «Но потом ты придешь ко мне?» С надеждой спросила я. Взгляд мужчины на миг потеплел, но даже сейчас во взгляде проскользнул металл. «Я все еще не до конца простил тебя, Лера», — раздался вдруг его ответ, от которого ледяные мурашки пробежали по спине. Но в следующий миг его ладонь опустилась на мое лицо. Ласково скользнула по щеке, убрала назад прядь волос, нежно провела по шее до самой ключицы. Взглядом он повторял движения пальцев, словно наслаждаясь тем, что видел. И мне этого было достаточно. Я знала, что он не сможет от меня отказаться, как и я от него. Я взяла в руку его горячую ладонь, и он перевел взгляд на мои глаза. «Мне сложно прощать», — раздался его тихий голос. «Меня этому не учили». Я закрыла глаза, слыша стук собственного сердца, и медленно поцеловала центр его кисти. Мужчина вздохнул, и я знала, что он продолжает на меня смотреть. А затем в тишине шатра раздалось: «Но, конечно же, я приду». А потом наклонился и, поцеловав меня в лоб, покинул походную палатку. Я осталась одна, но мне не было грустно, потому что он вернется, а значит, все будет хорошо. В то, что три военачальника смогут причинить вред моему Лаэту, я не верила. И потому очень скоро уснула, сама не заметив как. Где-то среди ночи я почувствовала, как горячие руки обнимают меня со спины. Приподнялось вязаное одеяло, пропуская крупную фигуру. И после этого восхитительное чувство спокойствия не покидало меня до самого утра. Но проснулась я, как ни странно, снова одна. И уже не знала, почудилось ли мне присутствие Лирана, или он на самом деле приходил. Быстро оделась, привела себя в порядок, обнаружив на столе поднос с завтраком. Несколько сыров, колбаса, фрукты и чай. Кушать хотелось сильно. И я не стала себя останавливать. Как только пришло блаженное чувство сытости, я, наконец, смогла выйти из шатра. Лагерь давно проснулся. Повсюду сновали люди и огры. Гремели доспехи, отдавались команды. Чувствовалось, что намечается нечто серьезное. Ведь вчера все было гораздо спокойнее. На мой вопрос, где Лаэт Дайше, пробегавший мимо солдат махнул рукой в сторону еще одной крупной палатки. Я уверенно направилась туда и, отодвинув тряпичную дверцу, наткнулась совсем не на того, кого искала. На таком же деревянном столе, как и в шатре Лирана, сидела Эрисса. Она положила ногу на ногу, игриво болтая ими, и весело хохотала. Недалеко от нее на шкурах развалился Фьор. Его хитрая морда улыбалась, а черные глаза таинственно светились. «Я смотрю, вы нашли общий язык», — удивленно протянула я. Девушка на миг замолчала, окидывая меня оценивающим взглядом. «Впрочем, я сделала то же самое». На ней, как и на мне, было платье. Только мое было самым обычным, скромным и мягким, какое я носила для своего удобства в замке. А Эрисса красовалась глубоким декольте и яркими цветами, украшающими кромки наряда. Все в ней было призвано привлечь внимание. И мне было известно, для кого это делалось. Чувство ревности опалило щеки. Сколько они были здесь вместе? Сколько раз он успел стянуть с нее это произведение эротического искусства? Сколько раз она вскрикивала в его объятиях? Нет, об этом лучше не думать, а то можно легко выйти из себя». «Светлого утра, леди Лерисса», — сдержанно ответила наложница, разворачиваясь ко мне и складывая руки на груди. «Что ж, по крайней мере, она тоже ревнует. Значит, есть причина. Может, он и не ходил к ней?» Тигр вдруг усмехнулся, переводя взгляд от меня к ней и обратно. «Да вы прямо ходячее развлечение. А драка будет?» Мы обе посмотрели на наглеца крайне удивленно. Ириса изогнула красивую бровь и сказала. «Какая драка? О чем ты? Что за глупости?» «Ну как это?» — фыркнул он, иронично шевеля усами. «Сейчас начнете одного мужика делить. Пух и перья полетят». «Действительно», — возмутилась я, подходя ближе и упирая кулачки в бока. «Совсем ты без меня от рук отбился!» Я встала рядом с девушкой. Тигр опасливо поднялся и лениво потянулся, мол, никуда и не торопится. А морда такая хитрая-хитрая. Вот-вот ускользнет. «Страх потерял», — кивнула наложница. «Море по колено, если ты полено», — фыркнула я, намереваясь прыгнуть на спину коту. Но, разгадав мой маневр, он взвился в воздух, улетая из шатра. «Что-то мне прогуляться захотелось, жуть!» — хохотнув, бросил он. «Тем более, так не хочется мешать подругам общаться!» И был таков. Мы переглянулись с Ирисой и дружно вздохнули. Тигр как-то незаметно снял напряжение с нас обеих. «Ты не знаешь, где Леран?» — спросила я тогда. Девушка села на стул и покачала головой. «Знаю только, что он занимается обмундированием для своих войск. Вчера к нам присоединилась армия короля, но они не хотят ни использовать его мечи, ни отдавать доспехи на доработку. Вчера ночью за неповиновение были смещены с должностей 3000-ника армии короля. Но Леран не стал настаивать на своих требованиях. Сейчас он проводит какой-то ритуал с материей, который должен будет изменить свойства металла в нагрудных пластинах его собственных воинов. И только. Это все, что мне известно». Да уж, наложница знала гораздо больше, чем я. Одно радовало – изменники наказаны. «Понятно. Знаешь, – начала вдруг Ириса, не поднимая головы, – я больше не злюсь на тебя». «Что?» – не поняла я. «Да, она явно не хотела на меня смотреть, пока произносила вслух все, что, похоже, до сих пор скрывала. Я поняла, что теперь ты его женщина. И...» «Меня это устраивает. Если, конечно, ты, забери тебя, Ириней, не собираешься опять сбежать». На этот раз она все же подняла на меня злобно суженные глаза. Я медленно опустилась на стул рядом и покачала головой. «Не собираюсь», — ответила честно, вздохнув. Своей откровенностью Ириса это заслужила. Побег был самой большой моей ошибкой. «Хвала ночному лесу!» Выдала полудриада и отвернулась, глядя в пустоту. «Но почему ты мне это говоришь?» «Я поняла, что нам больше нечего с тобой делить, Лерисса. Сердце Лаетта принадлежит тебе». Я недоверчиво приподняла бровь, но что-то внутри разлилось горячим теплом. «Почему ты так?» «Потому что так и есть», — оборвала она меня, снова посмотрев. Но во взгляде не было злости, только какая-то усталость и спокойствие. «Ты знаешь, что с того дня, как ты вернулась, он не был ни у одной наложницы». Дыхание перехватило. Разве не это я так хотела услышать? Но в голове все-таки всплывала та сцена с его новой женой, когда он не оттолкнул ее. С другой стороны, разве он должен был хранить мне верность? Знаю, что нет. Я его бросила, и он был волен поступать, как вздумается. «Но мою-то ревность куда девать?» А девушка продолжала. «Я здесь, в этом лагере, уже почти месяц, а господин ни разу не пришел. Хотя мне известно, что он много работает с материей, чтобы изменить свойства доспехов всего войска. После этого секс ему необходим, как дыхание. Но зачем же он тогда взял тебя с собой?» Девушка подняла на меня немного ревнивый взгляд. Впрочем, тут же успокоившись. «Полагаю, чтобы позлить кого-то. И вряд ли свою жену. Лает Дайше даже в первую брачную ночь оставил ее одну. «А кого же тогда?» «Меня?» — раздался мой мысленный вопрос. На некоторое время мы обе замолчали. У меня внутри росло какое-то горячее и восхитительно трепетное чувство. И Ириса вдруг задумчиво произнесла. «Лиран никогда по-настоящему не любил никого. Только свою первую жену, возможно. Но с тобой он выглядит другим. Может, так выглядит счастье? Если это правда, я не против». Внимательно посмотрела на девушку и не могла поверить своим ушам. Вначале она казалась мне выскочкой, потом импульсивной влюбленной дурочкой, а в какой-то момент даже жаждущей власти стервой. Но теперь я видела совсем другого человека и не могла понять. «Ты всегда была рабыней?» – произнесла я, пытаясь проникнуть в глубину ее охровых глаз, прикрытых густыми ресницами. «Тебе не хотелось свободы?» Наложница презрительно фыркнула. «Я никогда не была рабыней. Лиран нашел меня раненой в лесу после нападения янтарных ириней. Мне с трудом удалось отбиться врожденной магией моей бабки. Пусть ночь укроет ее прах. В тот день люди выгнали меня из деревни, узнав о крови дриад в моих венах». Ириса на мгновение затихла, будто вспоминая. На ее лице мелькнула добрая улыбка. Стоило сорваться с губ следующим словам. «Лает Дайше вылечил меня. Без вопросов и малейшего неодобрения. Он сочувствовал мне. Жалел. Хотя я сразу сказала ему, кем являюсь. Так уж вышло, что дальше у меня был выбор. Занять место рабыни при нем или покинуть его. Я выбрала первый вариант. Как и все девушки, что когда-либо оказывались в его гареме. Никто и никогда не желал уходить, возвращаться к своей прежней жизни. Все соглашались остаться по своей воле. Так что мы рабыни лишь по названию. Я вспомнила свой первый день в этом мире. И девушек, в ужасе шепчущих «тень». Среди них была и Ири. Но уже через пару недель эта самая Ири смотрела на меня горящими глазами и краснея намекала, что была бы не прочь, если бы господин пригласил ее на ночь. Как ему это удавалось, не знаю. Но, похоже, из всех его женщин я первая, кто по собственной воле сбежал. Вот сюрприз-то, наверное, был. «Понятно», — проговорила я. «Что же изменилось? Почему теперь ты готова его отпустить?» «Я вижу, что больше не нужна ему», — твердо ответила она. «И меня это не огорчает». В этот момент в шатер просунулась пушистая голова тигра. Он хитро блеснул глазами, оценив обстановку. Похоже, наше с Ирисой примирение входило в его планы. «Я нашел Лирана», — сказал он и тут же исчез снаружи. Бросила взгляд на полудриаду, она махнула рукой и первый раз за наше знакомство по-настоящему мне улыбнулась. «Иди уже!» Лает нашелся в 20 минутах ходьбы в сторону пустующего поля. Чем ближе мы были с Фьором, тем отчетливее виднелось зеленое облако над травой и огромной горой чего-то непонятного, на деле оказавшегося латными куртками и кирасами. Никто из воинов не подходил к этому месту ближе, чем на сотню шагов. Свежий, немного сладковатый запах материи я чувствовала уже отсюда. Мужчина распахнул руки в стороны. Его обнаженное по пояс тело слегка светилось, а татуировка ярко горела опасной зеленью, словно предупреждение о радиоактивности. В шагах в 10 тигр остановился, молчаливо кивнув и мне, мол, нечего нам там делать. Я послушно замерла, чтобы не мешать. Запах материи был невероятно силен. Фьор морщился, но терпел, не подавая виду, что ему не по себе. Было непонятно, что делает Лиран. Но из его тела волнами выходила магия, в воздухе трансформируясь в направленные потоки. Они впитывались в пластины доспехов, заставляя те странно блестеть. Вся процедура продолжалась еще 10 минут. За это время я успела поразмыслить о том, что же делать дальше. Лиран все еще не простил меня до конца, но я знала, что рано или поздно это случится, потому что теперь я верила, что он любит меня. Но ведь оставалась еще его жена. «Фьор», — тихо спросила я, — «ты случайно не в курсе? Разводы в этом мире практикуются?» Тигр посмотрел на меня непроницаемым взглядом. Конечно, он все понимал. «Только с разрешения короля», — раздался его бесцветный ответ. И снова он направил взгляд вдаль, а затем прибавил. «Помнишь кольца с кровью?» Я кивнула. «Они хранят суть своих владельцев, объединяя их души с помощью магии. Именно они и дают возможность зачать дитя, продолжение рода. Без такого кольца брак обречен на бесплодие». «Не может быть!» — воскликнула я от неожиданности и тут же зажала себе рот рукой, чтобы ненароком не отвлечь Лирана. «Как же у них человечество выжило при таких условиях?» Тигр пожал плечами, совсем как человек. «Говорят, раньше было иначе. Но с приходом в этот мир материи люди потеряли возможность нормально создавать потомство». Пораженное молчание разлилось вокруг. «Да, это будет не так просто. Но, как всегда, проблемы я буду решать постепенно. В конце концов, его жена сейчас вообще под домашним арестом, а я здесь, рядом с Лираном». Через несколько минут все закончилось. Запах материи окончательно и полностью исчез, как и призрачное изумрудное сияние. Бледный Лает развернулся, но довольно твердым шагом подошел к нам. «А что ты здесь делаешь?» — спросил он хмуро, а потом, заметив, как я сжалась, забрался ладонью мне под волосы на затылке, притянул к себе и осторожно поцеловал. «Не стоит проверять степень моего терпения, Лера. Я говорил вчера, что все еще не простил тебя». «Хотела узнать, как ты», — проговорила я, ничуть не обижаясь. «Я скучаю». Лиран задержал на мне долгий взгляд, медленно проведя пальцем по щеке, скользнув на нижнюю губу. Он был напряжен. Все тело натянулось, как струна. «Может, тебе нужна помощь?» Тихо спросила я, вздрагивая от легких прикосновений. Потерлась щекой о его ладонь, как кошка, напрашивающаяся на ласку. Мужчина глубоко вздохнул, стиснув зубы. Взгляд, скользящий по моему лицу, опасно потемнел. «Нет», — раздался вдруг его твердый ответ. «Я должен идти, Лера. Возвращайся в лагерь». И развернулся, чтобы уйти. Да, он все еще продолжал меня наказывать. И наказание работало хорошо. Я замерла, глядя ему вслед, не смея сказать ни слова. Но внезапно он остановился и, обернувшись, бросил. «Сегодня ночью мы атакуем ближайший город, занятый Ириниями. Если все пройдет хорошо, в чем я не сомневаюсь, половина нашей миссии будет выполнена. Это очень важная ночь». Я промолчала, кивнув. Тигр рядом сидел тише воды, ниже линолеума, глядя куда угодно, только не на нас. Лиран еще несколько секунд смотрел на меня, прежде чем добавить. «Времени совсем нет. Мне жаль. Правда». А потом снова шагнул ко мне, обнял со спины и растворился в тенях. Мир померк, и мы начали стремительно перемещаться к лагерю. Где-то сзади раздалось ворчание Фьора. «Правильно, меня же тут и не было вовсе. Зачем предупреждать о своем уходе? Фррр, в следующий раз сожру обоих». Я едва заметно улыбнулась, а затем очутилась в палатке Лирана. Его самого рядом не оказалось. Очень скоро лагерь опустел. Как только пришла ночь, все воины выстроились в шеренге и двинулись к цели. Мне оставалось только ждать.